Глава 7. Сюрприз смотрящего, три усилителя дара, изменение смотрящего и второй шанс от смотрящего. Зачитал Рафаэль вслух, когда долистал опись до нужного нам раздела. Мы с ним сидели в библиотеке, как вчера я сидела с его дядей. А что именно они дают? Надо же понять, к чему стремится графиня. Ну, усилители дара – ерунда. Они, может, и редкие, делают дар сильнее, но существует множество зелий с аналогичным действием, которые легко можно купить. То есть ради них графиня замуж выходить не стала бы. Состроив скептическую рожицу, пожал плечами парнишка. Сюрприз смотрящего тоже не подходит. Он потому и лежит в сокровищнице несколько сотен лет, что никто не рискует его активировать. Мало ли что произойдет. Смотрящий не гарантировал, что его сюрприз будет приятным. Изменения... Раф замолчал, уставившись в опись. Толстый такой талмуд. И, перевернув несколько листов до страницы с описанием, зачитал. Реликвия изменяет расу. Владельцу надлежит подойти к статуе смотрящего, вложить артефакт в его правую ладонь и попросить внешность, присущую той расе, которой он хочет принадлежать. Также способна отменять изменения. Большинство изменений дают владельцу шанс побывать в каком угодно теле, а потом вернуться в свое. Предупреждение. Количество реликвий должно быть четным. Если в наличии лишь одна реликвия, применять с осторожностью, взвесив все «за» и «против», потому что отмены изменений нет. Раф посмотрел на меня вопросительно, и я задумалась. «Думаешь, какая-нибудь арчанка воспользовалась артефактом, приняла образ драконицы, а теперь хочет стать собой?» Парень залился искренним звонким смехом и даже за живот взялся. «Не, это вряд ли. Не могу представить, зачем мы держим эту бесполезную штуковину в сокровищнице. Драконы – лучшая раса. Кому придет в голову ее менять?» «Ну, мало ли», – возразила я. «Вдруг дракон всей душой полюбит гномку и захочет прожить с ней всю жизнь душа в душу. Или, к примеру, соберет штук 10 изменений и будет путешествовать по мирам, принимая облик их обитателей. Но давай дальше. Что там у нас осталось?» «Второй шанс. Так-так». Раф опять уткнулся в книгу и зачитал. «Второй шанс смотрящего дает своему владельцу возможность вернуться в прошлое и изменить ход событий на свое усмотрение. Для активации нужно подойти к статуе смотрящего, обойти ее, приложить реликвию к спине создателя и назвать точную дату и время, куда владелец реликвии стремится попасть. Предупреждение. Не забывайте, что изменение прошлого несет за собой изменение будущего. После использования артефакта вы можете не узнать настоящее». Прямо жутко стало. Поежившись, прошептала я. «Да, игры со временем могут быть очень опасными. Думаете, графиня хочет перевернуть все с ног на голову?» Я Гриту эту не знала, но что-то подсказывало, что именно эту реликвию она и мечтала заполучить. Вот только... Думаю, она не так мыслит и использовать артефакт она хочет в личных целях. Нам знаешь, что теперь надо? Что? Покопаться в ее прошлом и найти момент, который она хочет изменить. Найдем его, узнаем ее слабое место и от него будем плясать. Есть мысли, как узнать подробности биографии графини? Не уверен, но можно подняться ко мне и попытаться найти в сети. Пойдем. Сказала я решительно и поднялась. Рафаэль вернул опись драгоценности рода на полку, и мы вышли из библиотеки. В коридоре нас ждал Сезар. «Господин Рафаэль, вы сегодня будете в столовой обедать или вам подать в апартаменты?» «Подай нам на двоих в апартаменты, Сезар. Мы с госпожой Ольгой будем заняты». «Но ваш дядя сообщил, что вернется к обеду». Я толкнула парня локтем в бок и ответила за него. «Спасибо, Сезар. Мы спустимся в столовую. Перерывы тоже нужны». Мажордом, довольный ответом, поспешил по своим делам, а Раф пробубнил. «Не хочу я смотреть дяде в глаза. Стыдно». «Во-первых, ты должен поверить сам в то, что ни в чем не виноват. Даже если ты придумал свой дурацкий план ограбления дворца без участия графини, ты действовал, руководствуясь намерениями спасти своего родственника». Менторским тоном поучала я по дороге к апартаментам. «А во-вторых, мы не будем забывать о плане Б». «Это что еще за план?» «Я уже вчера начала работу по зарождению в голове твоего дяди сомнений по поводу невесты. Сегодня за обедом мы с тобой это продолжим. К тому же большую ставку я делаю на то, что твой дядя увидит тебя за столом веселым, аккуратным и разговорчивым, и это убедит его в том, что ты не сохнешь по графине. Следующим этапом вложить в его голову мысль, что она ему солгала». «А вы, люди Земли, все такие?» – спросил парень, открывая передо мной дверь и пропуская вперед. «Какие?» «Продуманные». «Нет, не все. Но нас продуманных много. Жизнь, знаешь ли, заставляет. Поэтому советую все же внимательно меня слушать. Вдруг наша операция провалится, и тебе придется жить в моем мире». «Ладно. Вечером послушаю ваш рассказ о вашем родном мире и его жителях. Хорошо?» «Прекрасно». Обрадовалась я маленькой победе. «С чего поиски начнем?» Рафаэль подошел к огромному настенному экрану и провел по нему рукой. Это оказался навороченный манипулятор с множеством функций. Парень быстро что-то на нем отстучал, пошли гудки, и вскоре перед нами появилась изысканная незнакомая гостиная, посреди которой, уперев в бока тоненькие лапки, стоял сухенький, недовольный дракон, ростом с невысокого человека. Я проморгалась. «Это еще что за создание такое?» «Глазам не верю», — проскрипела драконица. «Я такое чудо природы никогда в жизни не видела». «Здравствуйте, леди Шайда. Я Рафаэль Рейнский, виконт Ординский». «А то я не знаю своего прапраправнучатого племянника. Что у тебя стряслось, Рафаэль?» «Почему сразу стряслось?» — пробубнил парнишка. «Не отнимай у меня время. Не стряслось бы, ты бы ко мне не обратился, как делал все предыдущие 14 лет жизни», — раскрепела старушка. «Никогда бы не подумала, что у драконов они выглядят именно так». «Простите, леди Шайда, вы правы. Дядя говорил, что нет никого умнее вас. Вы знаете все и помните все события, которых слышали в своей долгой жизни. Поэтому у меня к вам вопрос, который может показаться странным». «Слушаю». «Мне захотелось узнать о нашей будущей родственнице, графине Грите Оловянной». Парень к его чести сумел произнести ненавистное ему имя нейтрально, а не выплевывая его по звукам. «Скажите, может быть, вы знаете о ней что-то, чего нет в открытых источниках?» «Ох, мальчик, не лез бы ты во взрослые дела. Райлин уже большой, сам разберется». «Да я не лезу, леди Шайда», — соврал Раф не слишком убедительно. «Я просто хочу поскорее к ней привыкнуть. Сами знаете, как в 14 тяжело сходиться с чужаками». «Что-то я смотрю, вон с той чужачкой у вас уже идиллия». Странная драконица кивнула на меня. Я вздрогнула от ее пронзительного взгляда. Думала, она меня и не заметила. А нет, глаз у нее оказался острый. «Это моя воспитательница. Ее зовут Ольга. Она попаданка земли, как и жена вашего Хордена Марьяна». «Правда? Ну, тогда это все меняет», — заявила леди Шайда и азартно потерла лапки. «Почему это все меняет?» Что ее так обрадовало, она не пояснила, но подошла к экрану ближе, и у нас пошел совсем другой разговор. 20 лет назад, Грите тогда было 20 или 21, она только-только в академию поступила, случилась очень мутная история. Тоном сказочника заговорила леди Шайда. Я подалась к экрану, приняв охотничью стойку. «Вы про помолвку с однокурсником?» Немного разочарованно протянул Раф. «Да, про нее. И да, я знаю, что это не секрет, а твой дядя в курсе. Но он не пожелал меня слушать и вникать в детали. А самая большая странность не в том, что после практики в одном диком мире пара распалась, и избранник графини Лавиан ушел из академии и вообще исчез. А в том, что до этого внезапного разрыва ходил слух, что Гритти ее будущему мужу крупно повезло. Они истинная пара, что в наше время редкость». «Но, леди Шайда, истинные пары не могут поссориться. Даже если жизнь их разлучит, они не смогут вступать в связь с другими. Наверняка это была ошибка». «Вот и дядя твой так сказал. Однако у меня другое мнение по этому поводу». «Какое?» «Я думаю, жених Гритты погиб, и она подменила его големом. А может, у их семьи был какой-то дар смотрящего, чтобы эту подмену организовать? Я не в курсе». «Ужас какой! Но это могло бы объяснить желание графини вернуться в прошлое». «Она бы жить без истинного не смогла». «Смогла бы. Если они не прошли ритуал единения в пару и не консумировали связь, то вполне бы смогла. Полюбить, конечно, нет, никого не сможет. А жить сможет. С пустотой внутри». Мы с Рафаэлем быстро переглянулись. А ведь он говорил, что Грита пустая и холодная. Все сходится. У меня мурашки по коже поползли, тонкие волоски зашевелились. «Вы пытались это рассказать дяде?» Заглотнув комок, глухо спросил Раф. «Конечно. Я предлагала ему найти того уехавшего парня и побеседовать. Но Райлин от меня отмахнулся и сказал, что не станет позориться, потому что ему вообще безразлично прошлая невеста». «И очень зря. Я, словно взявшая след гончая, почуяла, что мы на правильном пути. Скажите, пожалуйста, а где можно найти этого бывшего Гриты?» — спросила я, осмелевшись подать голос. «Его звали...» — леди Шайда коротко задумалась, задрав к потолку морду. «Варарбрек. Младшая ветвь смородиных драконов. Думаю, нынешнее местонахождение этого дракона можно узнать у его родных. Раз они до сих пор не подняли тревогу, значит, думают, что он жив и здоров». «Благодарю вас, леди Шайда. Вы очень нам помогли». Поклонившись, уважительно закончил разговор Рафаэль. Я сделала так же, и экран погас. Мы с парнем, не сговариваясь, сели за стол и уставились в пространство. «Раф, я думаю, надо твоего дяди все-таки к делу подключать», сказала я спустя пару минут. «Думаете, он согласится?» «Я попробую убедить. План такой. Пойдем на обед в прекрасном настроении. Будем непринужденно болтать. Я улучшу момент и верну пару намеков, а ты мне подыграй. Но ни в коем случае даже маленького негатива в сторону графини не допусти. Мы попытаемся сделать так, чтобы твой дядя был уверен, что сам пришел к мысли проверить прошлое невесты. Ольга, если у нас все получится, я буду вашим вечным должником. С чувством пробасил парень и прижал руку к сердцу. Я смутилась и поймала себя на мысли, что помогаю ему от чистого сердца. Никаких наград от Рафа вообще не жду. Для начала зови меня на «ты», а то я себя какой-то старушкой чувствую. С улыбкой попросила и поднялась. «Готов идти в столовую?» «Готов», — решительно ответил Рафаэль и тоже встал. Мы еще обговорили условные сигналы, а потом чинно вышли из апартаментов и двинулись в столовую. На лестнице я украдкой вытерла о платье вспотевшие ладони. Волновалась страшно и понятия не имела, что буду говорить.